Энджел на все это смотрит по-другому. Тео и сам смотрел на это по-другому, тем не менее он сказал. «Именно поэтому мы должны защитить ее, сделать так, чтобы она об этом не узнала. Жаль, что я вызвал вас в Лондон. Вы только разволновались, да еще такое пережили». Но Нора уже оправилась. У нее опять разгорелись щеки, она пожала руку Тео и направилась вверх по лестнице к тетушкиной двери. Издатель шел назад к экипажу в более грустном настроении. Он не сомневался, что Эсма их увидел. Ему оставалось надеяться только на сдержанность брата и сестры. Он верил, что Эсме все же не потеряет голову и не признается Энджел в том, что произошло, если для этого не будет особой причины. И еще он полагал, что, будучи замеченным, Эсме постарается исправить ситуацию и станет вести себя прилично. Иначе он погубит ее своим варварским поведением, со злостью подумал Тео. Там, в чайной, Эсме сидел к ним в полоборота и, не отрываясь, смотрел на сидевшую напротив него девушку с пушистыми волосами в серой бархатной шляпке. Она качала головой, как будто разговаривала с непослушным ребенком. Затем лицо ее стало серьезным, задумчивым и милым. Потом девушка вспыхнула. «Он меня не заметил», — уверял себя Тео, ведя Нору под руку к выходу. «Он видел только сестру». Но в этот момент Эсме поднял глаза. Взгляд его скользнул с Тео на Нору, задержался на ее спине. И хотя сестра его в тот же миг скрылась из виду, было уже поздно. Глава 8. «Сделаем вид, как будто всего этого никогда не было», — сказала Энджел, когда наступил день прекращения военных действий. Сгорбившийся, опирающийся на костыли Эсме, казался недовольным и раздраженным. В те дни, когда дождь лил особенно сильно, нога его болела больше обычного. У него была ампутирована одна нога выше колена, и брюки в этом месте были аккуратно подколоты. «Если б со мной этого не случилось, я сам бы сделал нечто подобное», — сказал он как-то раз. «Слишком многое я увидел в охваченной огнем Франции». Теперь ему хотелось вновь свободно бродить по саду, но он никак не мог приспособиться к костылям, и Мавел, шофер, вынужден был всегда находиться где-то поблизости, чтобы оказать ему помощь. «Мой нянь», — говорил о нем Эсме. Итак, им предстояло забыть о войне. «Очень надеюсь, что я не стану живым напоминанием о ней», — говорил он Энджел, когда та ласково ему улыбалась. Вынести эту ее ласковую улыбку было ему порой не по силам. Из-за нее он чувствовал себя настоящим злодеем. «А теперь она погладит меня по голове или взъерошит мне волосы», — думал он. Однако вместо этого она просто подходила и клала руку ему на плечо. «Если б не мой нянь», — думал он, — «я бы уже давно сошел с ума». Он не находил в своем шофере никаких признаков тупоумия. Наоборот, Мавел был резв и деятелен. Он приспособился к той простой башке, какая у него была, и даже извлекал из своего положения выгоду, ведя жизнь наиболее беззаботную. Он расположился за конюшней, в комнатах, где царил беспорядок, и готовил себе еду там же, на плитке. И когда бы Эсме не зашел навестить его, а последнее время он делал это чрезвычайно часто, там постоянно стоял запах жарящегося или недавно зажаренного лука. Им нравилось.